Свет белый станет серой пылью, оставив радости глоток. Амур-Шалун пускает стрелы в сердцах любовь боготворя, сметая рамки и барьеры. Душа таяла тогда. Так и жизнь проходит чередою, новый старт, как новая весна. И надежды ветер предо мною снова наполняет паруса. Согревшись от полуденного солнца, поймав настрой птичьей толпы, мне постучит весна в оконце, рассеяв радуги огни. Набухнут почками желания в господстве снова насадить зеленый цвет, цвет процветания, и славить жизнь зовет любить. Так и жизнь проходит чередою, новый старт, как новая весна. И надежды ветер предо мною снова наполняет паруса. Серой пылью, оставив радости глоток.